добыча, эх!» Демон вздохнул, якобы добивая раненых, прошелся по всем бандитам, поглощая их души, полностью возмещая затраты манны на зачарование и этот бой, и еще в плюсе остался. «Да уж, бандиты отрядили приговоренных к смерти преступников из других стран и пообещали изменение приговора на пожизненное, если они продержатся неделю. Если же выведут из строя игрока, приговор изменится на 40 лет тюрьмы. Теперь понятны их мотивы. Организаторы молодцы. Хитро придумано». Глава 17. Обойдя трупы бандитов и осмотрев их на предмет ценностей, парень подошел к одному из домов. Это было одноэтажное ветхое сооружение, но вместить могло человек 10. А вот защита от ветра и дождя далеко не факт. «Выходите, я от старосты. Он попросил меня расправиться с бандитами. Тут теперь безопасно», — громко произнес Тео, делая вид, что он не знает, где прячутся девушки. «Вы правда их всех убили?» Раздался женский голос, а вскоре из-под дома показалась черная голова. Чернокожая, черноволосая девушка быстро осмотрелась и не заметила кого-либо еще, кроме рыцаря. Позвав остальных девушек, она выбралась и отряхнулась. Следом, по приказу парня, девушки показали ему, где бандиты хранили свое добро. Провизия и товары на складе, а золото в тайнике. Денег там было немного, всего 44 золотых. Впрочем, для некоторых игроков это целое состояние. «Пи-пи?» — поинтересовался Цезарь, оказавшийся на крыше дома, около которого стоял рыцарь. «Охраняя это место, скоро сюда прибудут люди и начнут грузить припасы, а я пока отведу девушек в деревню». «Пи-у-пи?» «Да, остальных можешь не щадить. Хищная ты зверюга!» — ухмыльнулся парень и обернулся к девушкам. — Пойдемте. — Господин рыцарь, мы крепкие. Позволь нам помочь с переносом награбленного. — уверенным голосом попросила одна из девушек. — Как хотите. Тео махнул рукой, и девушки помчались на склад. Откуда такое рвение, парень не понимал, но решил помочь. Добра у бандитов оказалось немало, но в основном шкуры и зерно. Девушки схватили по мешку, Тео сразу 2, и пошел к повозке. Уже темнело, и мужчины, оставшиеся на дороге, нервничали, а, услышав шум, так вообще схватились за копья. — Свои! — раздался девичий голос. — Альна? Жива! — воскликнул мужчина. — Жива, жива! С мешком помоги, тяжелый он! — ответила черноволосая африканка. Закинув мешки в повозку, Тео с двумя девушками отправился в деревню. Третья осталась там, чтобы показать людям путь до лагеря бандитов. А пока Тео шел в деревню, он получил игровое сообщение. — Известность вашей команды возросла на 1. — Похоже, девчата постарались. Молодцы! Вскоре демон добрался до деревни и вместе с девушками направился к старосте. Тот ужинал в кругу семьи, но, увидев, кто пришел, все бросил и подскочил к спасенным, обнимая их по очереди. — Альна, Юна, с вами все в порядке! — искренне обрадовался староста деревни. — Да, дядя Морг, господин рыцарь спас нас и даже Зану. Она сейчас с Генри и Имаем, помогает им перенести добро из лагеря бандитов, но им нужна помощь, там очень много всего. Вырвавшись из крепких объятий, заявила темнокожая и широко заулыбалась. — Рыцарь! Мужчина обернулся к Тео и замер. — Простите, но я так и не узнал, как к вам обращаться. — Иван... но меня часто называют волком. «Волк, да?» Мужчина задумался, а чернокожая девушка будто озвучила его мысли. «Рыцарь, черный волк!» — воскликнула она. «Можно и черный волк», — улыбнулся демон. «Сообщение! Вас нарекли народным именем Черный Волк. Ваша известность выросла на единицу и будет увеличиваться по мере распространения вашего имени». «Господин Черный Волк, как староста деревни, я благодарю вас за спасение деревни от разбойников и прошу принять награду». Завершив речь, мужчина побежал к сундуку, а перед глазами Тео появилось сообщение. «Вы успешно завершили задание — уничтожить бандитов. Скрытая цель — уничтожить всех бандитов — достигнута. Скрытая цель — спасти всех пленниц — достигнута. Скрытая цель — выполнить задание в первый день игры — достигнута. Игровая награда — 10 золотых и 8 известности». Через полминуты староста достал из сундука черный предмет, похожий на кирпич, и раскрыл его. Там было 10 золотых монет, которые мужчина тут же отдал Тео. Староста тоже видел сообщение о выполнении задания, поэтому знал, что бандиты действительно убиты. После того, как Черный Волк ушел, мужчина организовал людей, чтобы перенести добычу из лагеря разбойников. Тео же вернулся на постоялый двор, где его дожидались 4 красавицы. Девушки ужинали на первом этаже и о чем-то болтали. Народу было много, и все откровенно пялились на молодых девушек. Довольно много мужчин имели по отношению к ним недобрые мысли, но тот факт, что красивые служанки — игроки, останавливал их от глупого поступка. Все же это финал отборочных. Девушки не могут быть слабыми. Впрочем, 4 здоровенные собаки, состоящие из воды, были наглядным тому доказательством. «Вань!» Катя, ярко улыбаясь, махала парню рукой, чтобы показать, где они. Впрочем, было трудно не заметить красивых девушек в нарядах горничных среди десятка мужчин в простой и потрепанной одежде. «Видел сообщение, вы молодцы, хорошо поработали». Тео одарил девушек улыбкой и, подметив еду на столе, осознал, что он очень голодный. «Комнату уже сделали, я помогу тебе переодеться». Встав из-за стола, сказала горничная дракон и облизнула губки, испачканные кефиром или чем-то похожим на него. Половина зала замерла от такого зрелища. Через пару мгновений закованный в металл рыцарь с очаровательной девушкой под множество завистливых взглядов направился наверх. Комната располагалась на втором этаже. Если точнее, то это 5 комнат, соединенных в одну. Люди попросту выломали стены, оставив несущие опоры. Сделано все было качественно, Тео подметил использование современных инструментов. Одно «но». Кровати все одноместные и просто стояли рядом, на вид довольно хрупкие. Появилась небольшая деревянная ванная и 2 бочки с водой. На стене теперь висят деревянные палки, на которые можно повесить одежду, а также деревянные стенды для хранения доспехов и оружия. «Неплохо», — подметил Тео, но вдруг почувствовал горячее дыхание у своей шеи. «Выключи камеру и микрофон», — томно дыша произнесла Даша. «Я сегодня когтями разорвала 3 волков. Моя драконья кровь кипит». Чтобы отключить камеру и микрофон, нужно было нажать на 2 крохотные кнопки на устройстве, что крепилось к уху. После их отключения в верхнем правом углу зрения над временем и датой на иконках камеры и микрофона появились черточки, а сами иконки стали серыми. Парень обернулся и увидел Дашу в одних чулках. Она тяжело дышала, глаза горели, а под ногами уже было небольшое озерцо. «Ее прямо распирает от желания». Удивился демон и принялся снимать броню, но ее проще надеть, чем снять. Дракона раздражала заминка, и она начала помогать снимать доспех, но стоило нижней части брони упасть на пол, как Даша остановилась. Все, что ей нужно было, она уже освободила от металла. Всего через пару мгновений ее длинный язык обхватил неожидавшего нападения бойца, и раздалось довольное рычание. Даша даже не смотрела на Тео, лишь на одну его часть, что ее сейчас так интересовало. Девушка-дракон с жадностью наслаждалась ею, но вдруг парень схватил девушку за рога, выросшие после прорыва на стадию завершения, и начал двигаться, овладевая ртом красавицы. Она рычала от удовольствия и доминирования сильного самца-избранника и даже испытала оргазм, и не один. Но Тео этого было мало. Он прижал девушку к стене и овладел ею сзади, заставляя громко и страстно кричать. А ее драконий хвост обвил талию парня, регулируя скорость движения для достижения наивысшего наслаждения. Но времени было не очень много, да и внизу еда остывает, поэтому пришлось управиться всего за 15 минут. Даша, конечно, была разосадована, но ее кровь и инстинкты успокоились, вернув самообладание. — А белья у тебя нету? Тео увидел, как Даша надевает платье на голое тело, и удивился. — Нету. Там были какие-то глупые корсеты, подвязки и прочее. Мы решили не тратить деньги и не мучиться. Посмотрев на парня, что уже снял доспех, она улыбнулась и, повернувшись к нему спиной, сказала: — Помоги, пожалуйста, из-за крыльев тяжело надеть. Даша помогала себе хвостом одеваться, но это было неудобно. Дизайнеры придумали красивый сексуальный наряд специально для нее и учли хвост с крыльями. Но чтобы нормально надеть его, нужна была помощь. Вскоре молодой парень в купеческом наряде и довольная девушка-горничная спустились на первый этаж. На них все пялились. Некоторые не выдержали и покинули постоялый двор. Другие с неистовым голодом смотрели на краснокожую. — Вань, — заговорила Лиза, — стоило Тео присесть. Девушка была довольно сильно смущена. Слышимость просто кошмарная. — Пофиг, — ответила Даша и вцепилась в кусок мяса под соусом. — Нашего Ваню так вообще в эфир без цензуры выпустили, когда мы медведя на стадии развития убивали. — Ответственных за это потом уволили, — добавила Лиза. — Не хочу, чтобы меня слышали, — тихо промурлыкала покрасневшая Катя. Ее очень смущали все эти голодные взгляды, а демона злили. Тео посмотрел на людей, которые были столь наглы, что даже не отвели взгляды и продолжили откровенно пялиться. Парень нахмурился и активировал ауру ужаса. Многие закричали от испуга и попадали. Остальные сорвались с мест и помчались прочь. Пара секунд, и на первом этаже постоялого двора остались лишь парень с девушками и хозяин со своей дочкой, которая обычно занималась разносом еды. — Уберите тут все и еды мне, да посытнее. Тео кинул хозяину золотую монету и посмотрел на Катю. Девушка выглядела довольной и мило улыбалась. Ее впечатлило то, как эти наглые мужчины вопили и убегали прочь. «Еда в таверне стоит недорого. Хватило нескольких серебряных, чтобы 5 человек наелись вдоволь. Но, конечно же, если заказывать лишь дорогую еду». Про курс валют Тео выяснил еще у инструктора. С этим все было просто. 1 золотая — это 10 серебра, а 1 серебряная — это 10 меди. У команды «Волк и волчица» сейчас 1077 золотых монет и мешочек остальных. Их Тео даже не пересчитывал, забрав у бандитов все до медика. Вскоре была подана еда и напитки. Девушки рассказали, как прошел их день, Тео как его. «Хозяин постоялого двора был впечатлен вашим подвигом и обязательно расскажет о нем своим постояльцам. Известность вашей команды выросла на 1. Мужчина за барной стойкой внимательно слушал своих единственных клиентов. Но Тео скрывать было нечего, о его действиях и действиях его девушек и так скоро всем станет известно. 4 красавицы осмотрели деревню, помогли некоторым людям и узнали о месте, где они находятся. Деревня Рыжая находится на юге Феода-Варис. севернее расположен город Дубовый, он так называется из-за огромного дуба в его центре. А северо-восточнее текущего местоположения Тео находится деревня Зерновая. Там занимаются в основном сельским хозяйством, потому и такое название. На северо-западе деревня трехдорожная, она располагается на перекрестке трех дорог. На самом севере Феода, рядом с шахтой медной руды, находится деревня Шахтерская. Чем она занимается, вполне очевидно. Замок Феодала лорда Варис находится на востоке Феода, недалеко от золоторудной шахты. Собственно, на этой шахте и сосредоточено внимание лорда, поэтому до остального Феода ему не было дела. Разбойники, монстры, эпидемии — все останется незамеченным, кроме налогов. Их невыплата жестоко карается. Также при сборе информации девушки умудрились спасти пастушку от волков. Небольшая стая вышла из леса, но, к счастью, рядом проходили Даша с Катей и спасли пастушку, ну и стадо овец. Деревня Рыжая занимается в основном охотой и животноводством, ну и немного фермерством. У многих жителей есть свои огороды, поэтому здесь много охотников и ремесленников. После еды люди вернулись в свою комнату и легли спать. День был тяжелый, поэтому все устали. Разве что Тео снова обезопасил комнату, расставив магические сигнализации. Тем временем на официальном форуме Северных игр подраздел форума, посвященный команде «Волк и волчицы». Ксеноморф 1010. Сиськи! В этих нарядах они просто прелестные! Огонь, огонь, огонь! Роман. Ты имеешь в виду девушки прелестны? Ксеноморф 1010. И они тоже. Вах-вах, лисица. Волк в рыцарских доспехах тоже выглядит, соблазнительно. Как бы я хотела, чтобы он напал на меня и растерзал, чтобы я стонала так же страстно, как Дарья. Сердце, огонь, огурец. Ксеноморф 1010. Энд вах-вах, лисица. Покажи сиськи. Белки рулят. Мне кажется, наша команда всех порвет. Нет, я уверен в этом. Роман. Пояснишь, в чем твоя уверенность? Афоний. Я поясню. Волк — колдун. Белки рулят. Злость. Роман. Энд Афоний. Вполне логично, если его цель — создать армию. То, что может быть страшнее армии, у которой все оружие — это артефакты. Афоний. Только вот об этом все знают. На наших красавиц из-за волка могут ополчиться все остальные команды. Слезы. Не хочу, чтобы они проиграли. Хочу любоваться ими вечно. Роман. А это действительно вероятный сценарий. Волку будет нелегко. Алый всадник. Всем привет. Меня давно не было, в больнице лежу. Скажите, а есть видео из комнаты волка? Дэн. Капс, выключи, тварь ты живучая. Вы отдали деревенским всю добычу со склада бандитов. Известность вашей команды возросла на единицу. Проснувшись, первое, что увидел Тео, это игровое сообщение. Девушки все еще спали. Каждая в своей кровати, поэтому парень решил заняться кругом. Но не стал тратить сразу всю очищенную манну и взял лишь половину. На данный момент он очертил 38% круга, и если так все и продолжится, к началу Северных игр он закончит пятый круг. Тогда его уже мало кто сможет одолеть. Вскоре и девушки проснулись. Даша подогрела воду в бочках, и люди помылись. Но никто друг к другу не приставал. Дел было, ну, очень много. Быстро позавтракав, Тео раздал девушкам указания и направился к старосте. «Господин Черный Волк, вы рано?» — скривив улыбку, произнес староста деревни, увидев подходящего Тео. Мужчина занимался зарядкой, поддерживая немолодое тело в отличной физической форме. «Смотрю, деревня немного расширилась», — подметил парень, увидев с десяток новых домов на своем пути. «Да», — кивнул он. «Две недели назад к нам переселилось несколько семей. Благодаря вам у нас теперь нет разбойников, а людей привлекает безопасность». «Две недели назад?» — задумался демон и кинул взгляд на один из новых домов. «Точно. По их лору каждый день — это месяц. Получается, они за ночь возвели 10 домов? Чудовища какие-то!» «Я могу вам чем-то помочь?» — поинтересовался староста. «Я хотел спросить то же самое», — ухмыльнулся Тео. «На самом деле, да», — кивнул тот. «Неделю назад охотники наткнулись на огромного медведя в лесу. Он мешает охоте. Если вы его убьете, я щедро заплачу». «Получено новое задание — избавиться от чудища. Староста деревни Рыжая просит вас избавить их от злого чудовища, которое не дает охотникам заходить глубоко в лес. Без охоты в деревне начнется нехватка еды и товаров для продажи, что приведет к упадку. Условия выполнения. Вы должны убить или прогнать медведя кей-мутанта. Награда 5 золотых, известность». «Хорошо, но мне нужны будут люди. Вы говорили, что если я стану известным, то смогу нанять бойцов». «Так и есть». Староста вновь кивнул, а следом перед глазами парня появилось игровое окно. «Окно найма солдат. Уровень вашей известности позволяет иметь 0/6 солдат. В деревне Рыжая вы можете нанять следующие типы солдат. Охотник-лучник — 11, цена — 3. Охотник-копейщик — 13, цена — 2. Крестьянин — 44, цена — 0,5. Тео сосредоточил взгляд на охотнике-лучнике, и открылось информационное окно об этом типе солдат. «Охотник-лучник — воин, умело орудующий луком. Знаток засад и выслеживания. Охота на опасных чудовищ заставила его много тренироваться, чтобы убивать с одного выстрела. Чудовища не дают второго шанса». Лучники в первую очередь заинтересовали парня. Копейщики, конечно, тоже, но, судя по описанию, они были больше по ловушкам и командной работе, чем по прямому столкновению. «Вот. Я хочу нанять 4 охотников-лучников и 2 копейщиков». Тео отсчитал 16 золотых монет и передал старосте. «Я соберу их. Вы пока подождите у постоялого двора», — кивнул староста и, взяв монеты, направился домой. «Сообщение. Вы наняли охотник-лучник 4, охотник-копейщик 2». Глава 18. Наняв солдат, Тео направился обратно к постоялому двору. По словам старосты, там они и должны были собраться. И, к удивлению парня, к его приходу там уже находилось 3 человека. «Господин!» — поклонилось 3 лучника, стоило им увидеть Тео. Это были крепкие мужчины в немного поношенной, но крепкой одежде с колчанами, полными стрел, охотничьими луками и кинжалами за поясом. Вскоре подоспели еще один лучник и 2 копейщика. Последние были вооружены 2-метровыми копьями и топориками. За спиной небольшие рюкзаки из кожи, в которых были инструменты для создания простейших ловушек на зверей. «О задании осведомлены?» — поинтересовался парень, окинув людей внимательным взглядом. Один из солдат немного поморщился. От взгляда Тео ему казалось, что по внутренним органам блуждают чьи-то ладони. Такое же чувствовали и все остальные. — Да, господин, староста поведал нам о нем, — ответил чернокожий копейщик. Ему было около 30 лет. Полностью лысый, нос сплющенный и широкий. — Хорошо. Ждите меня. Черный волк направился в свою комнату и довольно быстро вернулся, прихватив с собой колчан стрел и меч. — Господин, вы пойдете без доспехов? Недовольно скривив лицо, спросил один из копейщиков. То, что их господин пошел на охоту в дорогой одежде, по мнению копейщика, означало, что сражаться тот не собирается. «Чтобы медведь услышал меня за километр? Да и ни к чему мне доспех. А вы?» Тео кинул взгляд на лучников и протянул колчан. «Разбирайте, но использовать их можно только по моей команде. Всю ночь их зачаровывал. — Вы имеете в виду? — осознал один из лучников. Тео лишь кивнул, и лучники принялись брать стрелы. На каждого было по 3 стрелы. Остальные он оставил в своей комнате. Вскоре люди отправились на юго-запад от деревни, с собой взяли повозку побольше, чтобы можно было утащить зверя, но оставили ее на дороге перед тем, как войти в лес. Охотники знали, где находится логово, поэтому сразу направились к нему. Пи-пи-пи-пи! С дерева спрыгнул Цезарь и встал перед группой Тео. Белка активно жестикулировала лапками, ушки были торчком, взгляд воинственный. «Молодец, но нет, это наша битва». Парень погладил хищного зверя и обернулся. «Медведь в своем логове. Если не хотите умереть, то никаких вольностей. Копейщики, вы защищаете лучников и не более. Лучники стреляют лишь по моей команде. Всем все понятно». «Да, господин», — ответил один из солдат. По нему было видно, что он волнуется, впрочем, как и все остальные. Все же они обычные люди, а их ждет бой с кеймутантом. «Тогда выдвигаемся». Следуя за белкой, люди приблизились к логову чудища. Шли они против ветра, чтобы медведь не почуял их раньше времени, из-за чего им пришлось сделать немалый крюк. Логовом была выкопанная в небольшом холме нора, перед которой было разбросано большое количество костей животных. В норе виднелся отдыхающий сытый кеймутант. Он был в начале завершения и размером с внедорожник. Шерсть черная, лапы окровавлены, когти ужасали. Тео чувствовал страх своих людей. Впрочем, достаточно было взглянуть на них, чтобы понять это. «Известность вашей команды возросла на 1. Приятное сообщение появилось перед глазами и быстро пропало. Пока парень бродил по лесу, девушки, оставшиеся в деревне, сделали какое-то полезное дело. Мысленно похвалив девчат, Тео выхватил меч из ножен, направился к логову. Медведь это, конечно же, почувствовал и проснулся, выбрался из норы. Он грозно зарычал и, встав на задние лапы, окинул взглядом жалких людишек, что побеспокоили его после сытной трапезы. Солдаты не на шутку перепугались, увидев громадину. «Лучники!» — крикнул парень. Испуганные люди очнулись, и через миг 4 стрелы пролетели недалеко от Тео, пронзая крепкую шкуру чудовища. «Медведь взревел бы!» Но его било током и трясло. Стрелы хоть и были сделаны из плохого материала, и много манны в них не влить, но их было 4, и все они вонзились в грудь твари. Стрелять в череп охотники побоялись из-за низкого шанса пробить его. А вот пронзить сердце, попав меж ребер, можно было попробовать. Меч Тео заискрился, и парень кинулся к чудищу. Медведь уже начал приходить в себя, но недостаточно быстро. Человек, ускоренный ветром, молниеносно сблизился и, используя воздушный поток, высоко подпрыгнул. Через миг он приземлился, а рядом упала огромная жуткая голова, а через пару секунд туша чудовища пошатнулась и рухнула на спину. «Это все, что ли?» — пробормотал один из лучников. «М-м-м!» — выругался копейщик, выражая свое восхищение. «Аккуратно выньте стрелы, медведя перевезите в деревню. Также соберите кости, что тут разбросаны. Я сделаю из них более могучие артефакты». Тео раздал ценные указания и направился прочь из леса. Дальше бойцы должны и сами справиться. Только вот вместо того, чтобы заняться делом, они застыли на месте, пытаясь переварить произошедшее. Парень довольно быстро вернулся обратно, сообщил старосте, что с тварью покончено, и попросил подобрать ему кожевников. Из шкуры медведя Тео хотел сделать одежду для своих девушек. Все же в нарядах горничных нормально не повоюешь. «Вань, ты уже все?» — раздался голосок Кати, а вскоре появилась и сама миниатюрная блондинка. Девушка ярко улыбалась и смотрела на парня любящим взглядом, от нее так и веяло добром и позитивом. «Да, опасный монстр оказался всего лишь медведем в начале завершения. Слабак!» — улыбнулся парень и заметил в корзине девушки ткань и кожу. «Вижу, ты уже все купила. Быстро ты!» «Я еще вчера познакомилась со швеей, она мне даже скидку сделала». Девушка мило улыбнулась. «Тогда пошли, поможешь мне?» Взъерошив волосы девушки, парень взял корзину из ее рук и повел Катю домой. «Мы сегодня утром коз доили», — заговорила она, делясь впечатлениями. «Одна из них решила, что волосы Лизы вкусные, а потом и все остальные присоединились. Как она от них убегала! А Даша, зараза, лишь смеялась!» «Но потом пришла Ольга и всех спасла», — хохотнул Тео, а Катя посмотрела на него с удивлением. «Ну так она же полжизни в деревне прожила», — пояснил он. «И правда. А я и позабыла». Девушка задумалась, начав понимать, почему рыжая так хороша в выполнении заданий. У Кати было довольно много веселых историй, все же они типичные городские девчонки, и при выполнении заданий постоянно с ними случается что-то эдакое. Но вскоре они прибыли к постоялому двору. Оказавшись в своей комнате, Тео сразу же занялся шитьем, а Катя ему в этом помогала. Делал он женское нижнее белье. Не шикарное, конечно же, со всякими там кружевами, а простенькое, но удобное. И так как Катя единственная из девушек была сейчас свободна, то ей и достался первый комплект. «Ну, как я?» Видя голодный мужской взгляд, спросила смущенная девушка, все же переодеваться на глазах у парня, да еще и белье мерить. Тео так бы и накинулся на нее, да съел. Но его сдерживало огромное количество дел, и она, понимая это, специально немного дразнила его. На Кате были небольшие желтые трусики и такого же цвета бюстгальтер из ткани и кожи. Тео изначально хотел все сделать из кожи, но на улице было слишком жарко. Девушки бы сварились в кожаном белье. «Тебе очень идет, но мне так и хочется все с тебя снять». Тео провел ладонью по щеке девушки. Катя приоткрыла губки и закрыла глаза, ожидая поцелуй, но... «А теперь не дразни меня и одевайся». Девушка надула щечки, но спорить не стала и быстро облачилась в наряд горничной. Вскоре они продолжили работу, и когда Катя помогла всем, чем смогла, она ушла искать девчат. Пока парочка работала над бельем, девчата снова повысили известность команды на одно очко. В деревне было довольно много простеньких заданий. За них, правда, редко платили, но повышалась известность, а еще девчатам было весело. Как поведала Катя, они и корову научились доить и отличать сорняки на огороде от несорняков ценой больших жертв среди последних. Подстригли овец, поигрались с поросятами и даже бесплатно попарились в баньке, для которой сами же и накололи дров. Правда, того количества дров, что они заготовили, хватит на пару лет. Кате не сказали, сколько нужно, и она рубила, пока ее не остановили. Тео закончил работать лишь через 3 часа, когда в его дверь постучались. Это был один из его солдат. Они успешно притащили тушу медведя в город. Сделать это было нелегко, все же весил он более тонны. Поэтому мужчина перед парнем выглядел измученным и грязным. Видимо, несколько раз падал. «Молодцы! Отдохните пока!» Тео кинул солдату золотой и, заперев за собой дверь в комнату, направился к старосте. Снаружи постоялого двора на огромной телеге частично расположилась туша, но ее лапы свисали. Вокруг собралось множество деревенских, всем было интересно посмотреть на чудовище. Сразу за парнем Выбежал солдат и с криком «Ребята, гуляем!» зазвал соратников внутрь. Староста был обнаружен недалеко от постоялого двора. Он о чем-то беседовал с переселенцами, желающими поселиться в деревне. Но, увидев Тео, оставил крестьян и направился к нему. «Принимай задание!» Парень указал на тушу медведя, находящуюся недалеко. «Да, господин!» Староста подтвердил выполнение задания и расплатился с Тео, а известность команды повысилась на 4 пункта, достигнув 18. Это позволило увеличить армию на 3 солдата до 9 человек. Ими стали лучники и копейщик. «А теперь о делах», — заговорил парень, передав мужчине деньги за солдат. «Мне не нужно мясо этого каймутанта, но нужна шкура, зубы, когти и ребра. Остальное можешь оставить деревне». Черный волк хотел сделать костяные стрелы и копья. Они будут как минимум в 3 раза мощнее железных. По крайней мере, в них уместится в 3 раза больше манны. «Сделаем в лучшем виде. Не зря же мы деревня охотников», — обрадовался староста. «Мясо каймутанта, да еще и такого сильного, очень питательно и полезно для развития». «Деревня рыжих охотников», — хохотнул Тео. Староста же лишь скривил лицо. В деревне лишь парочка человек были от природы рыжие, а так даже переселенцев перекрашивали. «Ладно, есть еще какие-нибудь напасти? Враги? Чудища?» «Нет, господин, вы всех уже убили», — неловко заулыбался он. «Разве что на северо-западе, на торговом пути, в Фиот-Араян засели разбойники. Они нередко грабят торговцев, которые покупают шкуры у деревни. Мы не сильно от этого страдаем, но задание выдать я не могу». «Чтобы убивать и грабить разбойников, задания не нужны, лишь желание и парочка тележек для награбленного», — ухмыльнулся демон. Староста не знал, где именно находятся эти разбойники, но у Тео был Цезарь. Дав миниатюрному королю леса вкусняшек, парень отправил его на поиски разбойников, а сам занялся созданием стрел. Туша монстра сделает его армию существенно сильнее. «Известность вашей команды возросла на 1. «Молодцы какие!» — улыбнулся парень и, скрыв сообщение, продолжил заниматься ремеслом. Через некоторое время вернулся Цезарь и сообщил, что нашел искомое логово разбойников. Они готовились к ограблению торгового каравана, и Тео не мог упустить такой шанс. В идеале было бы прийти, когда уже все закончится. Тогда демон и товары заберет, и деньги, ну и души, конечно же. Подготовившись к походу, парень спустился на первый этаж постоялого двора. Его бойцы пировали, но не напивались, лишь немного пригубили медовухи. Увидев своего господина в черных доспехах, люди поняли, что пора браться за работу. Взяв повозку, отряд почти в полном составе отправился на запад Феода. Не было одного из лучников, его Тео отправил в город Дубовый разведать обстановку. Вернется тот лишь на следующий день, что для местных равносильно месяцу, поэтому пришлось ему дать командировочные. Шли не спеша, экономя силы, все же разбойников было довольно много, 37 человек. Но пришли, к сожалению, Тео слишком быстро. Разбойники уже одолели охрану из 6 довольно хорошо вооруженных наемников, потеряв всего 9, и в данный момент издевались над купцом. Им был невысокий азиат с козьей бородкой. Он молил о сохранении жизни и предлагал едва ли не золотые горы. На него была отвлечена большая часть бандитов. Другая же часть увлеченно мародерствовала, оставляя на наемниках лишь подвязки, которые заменяли им трусы. А вот две повозки, доверху забитые товарами, пока никто не трогал. Отряд Тео последние 2 километра двигался по лесу, поэтому остался незамеченным. Но нападать отряд не спешил, потому что зрителям нужна была зрелищность. Как и на прошлом этапе, за командами следят телезрители, и каждую неделю на основе зрительских симпатий и голосований первая тройка команд получает некие бонусы. Обнажив щит и меч, Тео неторопливо вышел из леса. — а ты еще кто такой? — воскликнул один из разбойников, и тут же все они прекратили свои дела и обернулись. Но не успели люди обнажить оружие, как из-за спины черного рыцаря полетели стрелы, убив четырех разбойников и ранив одного. «Вы, пятеро, убейте лучников! Остальные атакуйте этого клоуна в доспехах!» — приказал атаман. Это был человек-пес в своем развитии, он почти добрался до пика завершения, но все еще не мог вернуть нормальный облик. Его двухметровое тело было покрыто коричневой шерстью, морда вытянута и похожа на добермановую. Люди кинулись в атаку, но вновь засвистели стрелы, и на землю упало еще несколько трупов и раненых. Первых подошедших близко Тео рассек надвое одним ударом. Остальные стали осторожнее и попытались окружить парня, но того интересовал лишь атаман. «Хочешь мою голову? Но попробуй, ты не первый, не последний!» Рассмеялся одаренный и, держа в руках двуручный топор, кинулся в атаку. Одновременно с ним атаковали его дружки. Они не раз тренировали убийство игроков, готовясь к этому дню. Поэтому сразу десяток человек вложили всю свою силу в один единственный удар, который должен был ослабить барьер Тео и позволить атаману его пробить. Но к их ужасу меч рыцаря ярко засиял электричеством, и парень, сделав круговое движение, убил или покалечил 10 человек. Лишь один разбойник чудом успел отскочить назад. После атаки Тео резко поднял щит и едва не упал на одно колено. Удар двуручным топором, в который вложили немало аширы, был опасен даже для демона. Не будь на щите зачарования, он бы разбился на две части. «Крепкий!» — с недовольством констатировал атаман разбойников. Он отскочил назад, избежав контратаки Тео, и увеличил дистанцию. Парень поднялся и неторопливо пошел вперед, зарубив по пути еще пятерых разбойников. Они пытались напасть со спины всем скопом, посчитав, что вряд ли рыцарь сможет повторить ту убийственную атаку. К несчастью, они ошиблись. Человек-пес медленно отходил назад, в панике осматривая поле боя. Все бандиты были либо в лесу, либо мертвы. Впрочем, судя по крикам, тем, кто ушел в лес, тоже было не сладко. — Послушай, у тебя же в задании, наверное, сказано, что можно договориться. Атаман перестал отыгрывать роль, за что наблюдающие активировали кару, постепенно увеличивая мощность. «У меня нет задания», — холодным голосом ответил парень и кинулся в атаку. Атаман вновь отскочил назад, но меч все же слегка задел его, оставив на животе царапину. «Постой! Не убивай! Пощади! Я буду служить тебе!» Атаман запаниковал, все же его барьер разрезали как бумагу. Он был в ужасе от меча в руках парня, да и от щита, который выдержал его самую мощную атаку. «За его голову назначена награда в 40 золотых!» — раздался голос купца, который весь бой прятался под повозкой. Если еще мгновение назад Тео сомневался, убивать атамана или нет, все же ему не помешал бы сильный одаренный, то после слов купца участь человека-пса была предрешена. Несколько секунд ожесточенного боя, и топор одаренного был рассечен, а следом и голова покатилась по земле. «Спасен!» — выдохнул азиат и шустро выбрался из-под повозки. Он отряхнулся и, приведя себя в порядок, предстал перед Тео. «Здравствуйте, господин рыцарь! Меня зовут Аль. Я бы хотел поблагодарить вас за то, что спасли мою никчемную жизнь. Если бы не вы, мои семеро детей умерли бы с голоду. ведь лишь я могу их прокормить. Их мать больна и не может работать, а я...» Пока Аля прорывала словесным поносом, Тео поглощал душу атамана, выведывая все его тайны и планы. Но ничего особого там не было. Ему было велено терроризировать торговцев еще минимум неделю, убивая всех неправильных и не трогая всех правильных купцов. «Кто правильный, а кто неправильный?» — говорил лорд соседнего феода. Тео это не особо интересовало, а вот награда за голову и сокровища разбойников очень даже. «И если вы сопроводите меня до города, я...» Тео все еще продолжал обдумывать полученную информацию, но полученное задание от купца отвлекало его. Нужно было сопроводить азиата с его товаром до города Дубовый. «Подожди, ты же так и не заплатил наемникам?» На лице Тео появилась дьявольская улыбка, но ее не было видно из-за шлема. «Ну, я... их семьи...» «Значит, не заплатил. Добавь их оплату и сопроводим тебя». Аль вздохнул и согласился, а задание было обновлено. Но вопреки мольбам азиата отправляться в город Тео не собирался, по крайней мере, пока не разграбит логово разбойников. Оно находилось совсем недалеко. Его якобы нашел Цезарь. Поэтому, после того, как пригнали вторую повозку, отряд двинулся в лес скрытой дорогой. Азиата с товаром остался охранять один лучник с раненой ногой и белка. Лагерь был временный, лишь палатки да навесы. Но нашлась повозка и лошадь. С ее помощью разбойники маскировались купцами и продавали награбленные товары. Забрав лишь самые дорогие и оставив дешевые, люди загрузили обе повозки до предела и вернулись на дорогу. В лагере было найдено 87 золотых и парочка мешочков серебра с медью. Глава 19. «Господин рыцарь, у меня есть к вам деловое предложение!» При виде товаров, которые Тео вывез из леса, у азиата едва ли не зашевелилась борода от предвкушения. Он очень хотел продать все то добро, что награбили бандиты, но, конечно же, за процент от прибыли. Тео, конечно же, не был против. Но вот за свою долю он боролся до последнего, собственно, как и Аль. Сошлись на том, что купец получит десятую часть от выручки с продажи товаров волка. Другим показалось бы, что это много, но парень был уверен, что азиат три шкуры сдерет с покупателей, поэтому даже с вычетом десятой части Тео заработает существенно больше, чем если бы сам продавал. До города добрались без проблем, если не считать кочки и ямы по дороге. Но Аль был довольно болтлив, поэтому скрасил поездку своими историями. Тео же немного узнал про соседние феоды и о их феодалах. Дубовый окружала усеянная пшеничными полями равнина и пятиметровая каменная стена. Выглядела она не шибко надежной, даже дозорных башен не было. Ее патрулировали стражники, облаченные в кольчуги и кожаную броню. Ворота были открыты, и стражники впускали всех, кто выглядел более-менее мирно. Отряд Тео таким не выглядел, но их впустили без проблем, потому что они были с торговцем. Аль убедил стражу, что Тео с отрядом — это наемники. Иначе пришлось бы снимать доспехи, да и оружие оставить, по-другому не впустили бы. Город оказался весьма просторным. У многих жителей имелись свои огороды и хозяйства, но ближе к центру застройка становилась плотнее. Тео предположил, что стены строили с расчетом на быстрый рост населения города. На примере деревни Рыжий он убедился в такой возможности. В самом центре располагался 32-метровый дуб, а вокруг его ствола обосновались купцы со своими магазинчиками. Но караван направился не туда, а к нескольким лавкам на другой улице, заехав по пути в городскую ратушу. Ею было длинное трехэтажное каменное строение. Там же была тюрьма, арсенал и штаб стражи. Аль многое знал и охотно делился информацией. «Здравствуйте, я бы хотел получить награду за разбойника», — заговорил черный рыцарь, зайдя в ратушу. Он находился в довольно большом помещении с колоннами, коридорами и стражей. В конце помещения было что-то вроде офисной зоны. Там за столами сидели работники ратуши, за ними шкафы со свитками и книгами. К одному из таких столов Тео и подошел. «Разбойника, да? А доказательство его смерти будет?» Лениво пробормотал средних лет мужчина в синих одеяниях и черных штанах. На его голове был головной убор, похожий на берет. Минуту назад он знатно зевал и даже после появления Тео не проявлял особого энтузиазма к своей работе. «Этого хватит!» — ухмыльнулся демон и бросил в мужчину головой атамана разбойников. Тот не сразу сообразил, поймав голову, словно мяч. Он посмотрел в мертвые глаза, открыл рот, а еще кровь. С отрубленной шеи все еще стекала кровь. «А-а-а!» — прокричал он и кинул голову обратно. «К мэру! Идите к мэру!» Вновь прокричал он и кинул парню какую-то металлическую табличку. Тео ее схватил и направился к мэру. Но найти его оказалось не так-то и легко. Но монетка в руках нужного человека творит чудеса, и вскоре парня привели куда надо. «Вы успешно завершили задание уничтожить разбойников у тракта, и в награду получаете 40 золотых и 10 известностей». «Благодарю вас. Эти негодяи уже долгое время терроризируют купцов. Какое счастье, что этот скупердяй Аль нанял столь сильную охрану, которой было под силу одолеть эту нечисть». Мэром города оказалась женщина. Звали ее Шива. Она была одаренной в начале развития и весьма хороша с собой. Внешне Тео не дал бы ей и 30, но был уверен, что девушке не менее 60-ков. Женщина пыталась отыграть роль благородной женщины, но актриса из нее была, мягко выражаясь, паршивая. Ей было плевать на людей и на разбойников. Она не раз пожалела, что согласилась участвовать в этих играх. Шива передала Тео деньги, а мешок с головой атамана брезгливо закинула в деревянный ящик, даже не проверяя содержимого. Несмотря на высокий ранг, она сторонилась сражений, крови и всего прочего. «Тогда, может, у вас найдется задание для меня и моих людей? Как видите, мы хорошо сражаемся», — уверенно заявил парень, но женщина покачала головой. «К сожалению, я не выдаю задания малоизвестным людям. Приходите, как станете поизвестнее. Все же, если я не буду в вас уверена и выдам задание, а вы подведете, это будет катастрофа для города». Тео, понимающе кивнул и, попрощавшись, покинул ратушу. Но перед этим зарегистрировал свою команду наемников «Черные волки». Благодаря этому парень со своими людьми легко попадет в город даже без сопровождения каравана. Вскоре Аль завершил продажу товаров, заработав для своего нового друга 188 золотых. Еще 10 он заплатил за задание и 15 в качестве платы за сопровождение. А пока торговали, Тео успел осмотреть весь город и многое узнать. Итого богатство Тео увеличилось до 1401 золотого, и в городе было на что их потратить. Военное снаряжение, наемники и даже строительные материалы. Как оказалось, Тео мог построить свою крепость или деревеньку, но в зависимости от аппетитов на деревянную крепость ушло бы от 2 до 6 месяцев. Для игроков это от 2 до 6 дней. Как они успеют возвести крепость, Тео знал, подсмотрел в воспоминаниях бандитов. Тут неподалеку есть целый городок, где хранятся заготовки домов, сооружений и прочего. И они лишь с виду выглядят обычными и простенькими. На самом деле собрать дом из особых бревен — дело на 2 часа. Но его, скорее всего, просто создадут на заводе, перенесут по воздуху и установят где надо. Крепость парню не нужна, как и наемники, слишком уж они дорогие. Да и снаряжение тоже не требовалось. Поэтому, закончив дела, он вместе с отрядом вернулся в деревню. Пока Тео не было, девушки заработали еще 2 очка известности, но к концу дня были очень уставшими. Помимо помощи местным, они также позаботились о шкуре медведя. Ее нужно было обработать и подсушить. Девушки не раз этим занимались в джунглях королевства инков, поэтому руководство Тео им не требовалось. Нашлись красавицы на постоялом дворе. Уже вечерело, и они после ужина решили отдохнуть. «Кто там?» — ответила Лиза на стук в дверь. Девушка, конечно же, знала, что за дверью Тео. Она чувствовала его с помощью духовной нити, но ей хотелось подразнить его. «Это я». «А ты камеру отключил? Мы тут купаемся». «Понял». Визор можно было отключать лишь в личных комнатах. А так как Тео был в коридоре, то запустился таймер, отмеряющий час, после которого камера автоматически включится. Но стоило парню войти в личную комнату, как таймер пропал. Лиза была в чем мать родила. Впрочем, не только она. И самое главное, девушки купались в бассейне. Синеволосая создала его из одной лишь воды. Он был 4 метра в ширину, 8 в длину и 1 метр в глубину. Вода была горячая благодаря Даше, поэтому девушки могли вдоволь наплескаться. Все же мыться в деревянной ванной, экономя воду, им было не по нраву. «Вань, иди к нам!» Подзывая пальчиком, синеволосая девушка обернулась и вскоре присоединилась к девчатам, нырнув в воду. Используя магию, Тео быстро снял с себя доспехи и вскоре оказался в окружении своих прелестных русалок. Но на этот раз он был умнее и позаботился о звукоизоляции. Деревня Шахтерская, первый день. Со стороны леса к деревне вышло 5 крепких, но невысоких парней. Все они были похожи друг на друга, не один в один, но так, что каждый сможет сказать, что это братья, и будет прав. 5 человек были одеты в лохмотья, а на глазах — бесплатные очки-визоры. С виду обычные оборванцы, но дорогостоящее оружие в их руках никак не вписывалось в образ. Команда братьев подумала и решила, мол, зачем им броня и доспехи, если есть кей-барьер. Поэтому они потратили все деньги на самое лучшее оружие. Стоило мускулистым парням зайти в деревню, как люди стали пропадать с улиц, скрываясь в домах. Все же внешний вид пятерки и оружие в их руках немножко пугали деревенских. Сама деревня была небольшой, в ней проживало около 700 человек. Большая часть мужчин — либо шахтеры, добывающие медь в шахте неподалеку, либо плотники, в основном занимающиеся изготовлением повозок и подпорок для шахты. «Ты? Кто здесь главный?» Глеб, лидер команды, схватил девушку, которая набирала воду из колодца. Она едва сознание не потеряла от испуга, но, получив пощечину, успокоилась и указала путь, как было велено. Не прошло много времени, и началось кровавое сражение, в ходе которого погибло около 10 ополченцев и шахтеров. Староста же был одаренным в конце завершения, но под напором 5 оборванцев с мощным оружием проиграл и был убит. «А теперь слушайте меня. Я Глеб, и я новый правитель этой деревни. Вы или подчиняетесь, или умираете». Высоко подняв голову старосты, прокричал он. Сообщение. По итогу месяца следующие воины готовы к повышению. 3. Охотник-лучник в ветеран-охотник-лучник. Цена 2. 1. Охотник-копейщик в ветеран-охотник-копейщик. Цена 3. Тео удивился, когда вечером получил игровое сообщение, и, конечно же, он заплатил, сколько просили. В итоге 4 солдата станут ветеранами за 9 монет. Что из этого получится, парень узнает лишь утром. Но сперва к нему зашел один из солдат и попросил денег на закупку.